Структура разговора, которая заставляет ее упасть на спину так же легко, как промокнуть под ливнем. Один будущий Эрнест Хемингуэй попросил меня коротко изложить принципы скоростного соблазнения. Я сказал, эта концепция состоит в основном из двух частей. Во-первых, знание о том, как надо говорить с женщиной, проводя внушение, которое возбуждает ее воображение. И во-вторых, что не менее важно, знание того, как сделать так, чтобы ваша беседа была похожа и выглядела как обычный нормальный разговор. Вот второй части скоростного соблазнения и посвящена данная глава, а именно принципу трехмерности, твоему ключу к массовому эротическому успеху. Как ты уже знаешь, основной техникой скоростного соблазнения является описание женщине состояния, в котором ты хочешь, чтобы она оказалась. Давай остановимся на секунду, потопчемся на месте, чтобы проверить, понимаешь ли ты самый главный пункт в этом процессе. Обведи кружком правильный ответ. Описывать состояние женщине важно, потому что это отвлекает ее внимание от того факта, что твоя рука лезет к ней под юбку, показывает ей, какой ты умный и сообразительный, дает ей интеллектуальное понимание описываемого состояния. Твое описание помещает ее в то состояние, которое ты описываешь. Если ты обвел кружком четвертый ответ, правильно. Если ты обвел первый, быстро возвращайся к началу книги. Сейчас, когда я уверен, что ты освоил этот главный пункт, я дам тебе еще один принцип. Но прежде, чем мы перейдем к самому принципу, тебе надо освоить еще пару вещей. Вставленные команды. Внутри своего описания ты можешь интонацией или жестами выделять определенные слова или части фраз, и тогда они будут восприниматься подсознанием самостоятельно, независимо от содержания того, о чем ты говоришь. Это явление тебе хорошо знакомо из жизни. Если сказать «не трогай» и выделить интонацией слово «трогай», то подсознание реагирует на него, как на команду, которую оно стремится выполнить. Ты понимаешь, почему дети стремятся делать все, что родители им запрещают? Потому что родители постоянно дают им команду «не груби», «не кричи» и т.п. «Не бегай», «не трогай». Это явление великолепно можно использовать в любой технике скоростного соблазнения. Если ты говоришь о переживаниях и ощущениях какого-то человека и выделяешь интонации слова и части фраз в своем описании, то подсознание козочки, которое, развесив уши, слушает тебя, будет воспринимать эти выделенные слова как команды пережить и ощутить то, что скрывается за этими словами. Когда ты показываешь пальцем на себя, говоря о чувствах особой связи между людьми, то ее подсознание воспринимает это как команду отнести эти чувства к тебе. Когда ты переходишь к вставленным командам, очень важно и эффективно погружать их по меньшей мере на 3 уровня в глубину. Понимаешь, при этом происходит, я не знаю по каким причинам, такое явление, когда дано 3 примера описания, внушения и так далее, все они направлены в одну сторону, то просто невозможно этому сопротивляться. Тогда они принимаются как свои собственные, и значит, женщина страстно их выполняет. Разве это несправедливо? Разве это плохо, такими способами направлять ее куриные мозги по направлению к траханию? Разве трудно мягко направить ее мысли в правильном направлении? Очень, очень мягко, легчайшими подталкиваниями, так что она сама находит дорогу к тебе при минимуме внушений с твоей стороны. Трехмерный принцип. Ну а сейчас, когда мы совсем разобрались, перейдем к структуре разговора. Шаг первый. Цитата. Из газеты, телепередачи, семинара и так далее. Одним из способов начать применение принципа трехмерности может быть цитирование чего-то, что ты слышал, читал, видел по телевидению. Обычно это хорошо сочетается с техникой «особая связь». Это же в конце концов обычный способ ведения беседы – цитировать, что ты видел, читал и так далее. То есть ты можешь начать, например, так. Знаешь? Я читал удивительно интересную статью о том, что мужчины и женщины влюбляются по-разному. Там говорилось, что мужчины сначала испытывают влечение, а потом связь, а женщины наоборот, сначала чувствуют связь, а потом влечение. Ну, знаешь, связь – такое чувство, когда человек будто давно знаком, как родной. Это как-то непонятно происходит, что-то переключается в тебе. И вот ты уже чувствуешь, что человек свой, с ним хорошо. Дальше некоторое время продолжаешь технику присоединения, то есть одобряешь все, что она сообщит тебе по этому поводу, а потом говоришь. Ну, а потом в этой статье говорилось, что женщина может просто остановиться и вообразить, будто через несколько лет, и дальше поешь какое-нибудь нужное тебе ля-ля-ля. Хорошо, но это только один уровень. Это похоже на обычную беседу. Ты наблюдаешь за ее реакциями, а они обязательно будут, и переходишь к шаг номер два. Цитирование того, что сказал тебе друг по этому поводу. Окей. Сейчас ты можешь грациозно передвинуть ее к рассказу о том, что говорил по этому поводу твой друг. Ты можешь остановиться на той же теме, либо добавить что-нибудь другое из того, что говорил приятель. Ты. Знаешь, я разговаривал со своей знакомой об этой статье, и она сказала, что, когда начинает действительно ощущать связь и начинает испытывать влечение, у нее изменяется внимание. Она замечает, что изменилось дыхание, сердце забилось чаще, она чувствует себя очарованной и все это замечает. И у нее в голове остаются только черты лица этого парня, и она смотрит на него. Все окружающее исчезает, весь мир становится лицом этого парня. Его голос обволакивает ее, как-то нежно. Его сильные руки. Она чувствует, что, забыв обо всем, тонет в нем. И так далее, и так далее. Конечно, если ты внимателен, то ты узнал технику столкновения реальности из главы про гипноз. Ну ладно, сейчас ты заставил ее действительно взволноваться, правда? Что мы могли бы сделать, чтобы добавить еще один уровень? Ну, как насчет шаг номер три. Предложи ей твое мнение по этой теме. Что может быть естественнее после всего этого, чем высказывание твоего мнения о предмете беседы? И, конечно, ну, например, так, ты. А сейчас, что меня больше всего поражает в этом, так это то, как люди связывают с другим человеком свои желания, тайные мысли. Ну, как бы это объяснить? Подумай, какая разница между непреодолимым влечением к чему-то и чувством, когда заранее знаешь, что произойдет? Интересно, что этот трехмерный шаблон нормализует ее реакции. Другими словами, когда что-нибудь цитируешь, ты как бы исключаешь ее из описания, как будто это не она испытывает все эти переживания. С каждым шагом ты приближаешься к ней самой. Описав мнение твоей знакомой, ты на один шаг приблизился к ней самой. Ты рассказал, как реагировала другая женщина. Чтобы приблизиться еще ближе, то, когда ты описываешь свое мнение, можешь произнести переключающее «я ты» и, добавив вставленных команд, сказать что-то вроде «я понял, что когда у меня появляется это ощущение, это как разрешение идти до самого конца и делать это сразу же и немедленно. Сейчас я это уже ясно понял». Если другие способы использовать эту структуру возможны, то ты их используешь. Ты можешь, например, начать с цитирования друга, затем сдвигать ее через цитирование того, что ты читал, а закончить высказыванием своего мнения. Это работает точно так же хорошо. Однако, я не рекомендую начинать со своего мнения, потому что тогда ты выглядишь как невоспитанный эгоистичный ублюдок. Пойми, ты должен скрывать тот факт, а не выставлять его на показ. Эта техника работает отлично, даже если ты не вставил в него никаких команд, внушений и так далее. Она использует влияние авторитета. Трое людей говорят об одном и том же, значит, это есть. Социальное влияние. Трое людей уверены, что это правда. Следовательно, и я должна верить в это. И, наконец, здесь используется магия числа 3. Как полностью сломить сопротивление женщины тому, чтобы переспать с тобой? Каждый из нас встречался с такой бессмыслицей, как выражение «нет» значит «нет». И уважение к праву девушки ответить отказом на ваше ухаживание. Ну, сейчас, я думаю, ты считаешь иначе. Очень часто «нет» вообще ничего не значит. Оно может означать «я не хочу выглядеть дешевкой, поэтому должна сначала повыламываться». Или оно может означать «я не уверена». Оно может означать «я боюсь секса». Чего бы оно ни означало, в конкретном случае есть два наихудших способа поведения, которые ты ни в коем случае не должен выбирать, если намерен сломить сопротивление женщины. Вот два неприемлемых способа реагировать на женское сопротивление. Вступить с ней по этому поводу в спор, сдаться и замолкнуть. Самое лучшее, что можно сделать, это согласиться с тем, что она чувствует, затем отступить и попозже еще раз попытаться. Если она просто пытается избежать того, чтобы ее считали шлюхой или дешевкой, то во второй раз ты ее все равно получишь. Реальная проблема возникает, когда у дамы серьезные проблемы с сексом, или ты ей просто не привлекателен. В первом случае у тебя, приятель, большие проблемы. Если ты натолкнулся на что-то подобное, отставай, ну и что ты получишь, даже если добьешься. Лично я в таком случае провожаю ее взглядом до дверей и выкидываю ее номер телефона. Если ты ей не привлекателен, но в общем ей нравится заниматься сексом, у тебя все-таки есть шанс победить. Давай я покажу тебе несколько способов по поводу ее ответа. Ты просто мужчина не моего типа. Метод первый. Если бы. Пожалуй, это самый злобный и хитрый пример из всех моих известных. Это что-то вроде водородной бомбы в вашем арсенале. Он действует на том принципе, что если ты сумел вызвать физиологию, соответствующую определенному состоянию, то человек в самом деле будет испытывать это состояние. Вот как это действует. Ты сделал попытку, и она тебя отвергла. Ты должен действовать извинительно. Скажи ей, что ты неправильно понял ее поведение. Сообщи, что неправильно расценил ее взгляды. Изъяснись как-нибудь так. Послушай, прости меня, я действительно дуб, когда надо прочитать поведение женщины. Может быть, ты мне в этом поможешь. Я понимаю, это звучит глупо, но я больше не хочу совершать таких ошибок с женщинами. Берусь поспорить, она согласится помочь. Если ты вспомнишь время, когда ты была с парнем, который тебе нравился, ты можешь посмотреть на меня так, как ты на него смотрела. Она сначала засмеется, но потом она посмотрит на тебя таким образом. Окей, а ты можешь показать, как выглядели твои губы? Они были открыты, а голова? Ты наклоняла голову? Хорошо, а как ты дышала? Можешь показать? А как ты сидела? В какой позе? А что ты чувствовала? А закрой на секунду глаза. Что ты осознавала в своем теле? А как это в тебе начиналось? В этой точке у тебя есть шанс. Ты можешь поставить якорь на эти чувства и позднее включить якорь и сделать еще одну попытку. Связка может быть такой. Если он к тебе прикасался вот так, как ты это чувствовала? В этот момент можешь предпринять еще одну попытку. Метод номер два. Переопределить смысл ситуации. Этот подход более вербальный, нежели предыдущий метод. Когда она пытается накормить тебя, ты мне просто не привлекателен, твой ответ таков. Это значит, у тебя есть беспрецедентная возможность расширить свои границы и увеличить количество людей, с которыми ты можешь получать радость и удовольствие. Это озадачит ее. Ты взял отрицание и превратил его в утверждение позитивной возможности для ее роста и развития. Ты нашел в ее отказе переспать с тобой позитивную причину, которая ставит ее в уязвимое положение. Браво! Метод 3. Последствия. В этом подходе ты указываешь на последствия ее поведения. Когда ты говоришь мне это, я хочу тебя еще больше, потому что женщины, которые меня отвергают, мне больше всего нравятся. Что ей остается? Ты дал ей понять, что когда она тебя отталкивает, она себе же делает хуже. Она не сможет выиграть. Метод четвертый. Шок. Этот метод основывается на разрушении ее привычных стереотипов. В этом случае ты говоришь «привлекателен». А кто говорит, что я привлекателен для тебя? Меня это мало волнует, дорогая. Я просто хочу тебя с удовольствием трахнуть. Затем продолжай свои попытки. Метод пятый. Юмор. В этом случае ты тоже разрушаешь ее стереотипы. Но на этот раз делаешь это более мягко. Вежливо скажи. Ох, прости, пожалуйста, извини. Встань и пойди на кухню. Возьми бумажный кулек, в который насыпают крупы, надень себе на голову. На голову, не на головку, не перепутай. И вернись в комнату, где сидит она. Вот, говоришь ты, указывая на кулек. У тебя нет фотографии того, кто тебе привлекателен. Пока она смеется, продолжай свои попытки. Метод шестой. Вина. Одна из самых трудных вещей для любого человека – это видеть, как взрослый мужчина плачет. Если ты собираешься воспользоваться этим методом, учти, что для его реализации тебе понадобятся некоторые актерские способности. Отвернись от нее, как только она отвергнет тебя, и охвати голову руками. Спокойно начни рыдать. Извини, я должен был догадаться, что таким девушкам, как ты, я не могу понравиться. Порыдай еще немного. Дай мне успокоиться, и я провожу тебя домой. Если ты находишься у нее дома, все равно скажи это. Твои слова будут соответствовать твоему состоянию. Я никогда такого не испытывал. Я представлял тебя в своих объятиях, представлял, как тебе хорошо. Для меня это так много значит. Всхлип, всхлип. У меня никогда не было таких красивых женщин, как ты. Ты даже не можешь представить уверенности, которая у меня возникает с тобой. Это такое счастье. В этом месте непроизвольно всхлипни. Позволь мне хоть один раз поцеловать тебя. Пусть у меня останется хотя бы это. Я обещаю, если у этой девицы вообще есть сердце, она тебя поцелует. Вот тут ты и продолжишь свои попытки. Если она будет пытаться остановить тебя, снова начинай рыдать.